Жизнь Авраама. Шалом. Мир вам от Бога мира. Я рад, что вы настроились на нашу волну сегодня. В наших предыдущих беседах мы рассматривали некоторые важные уроки из жизни Авраама. Авраам – отец еврейской нации. Это человек, который поверил Богу. Писание говорит нам, что благодаря этой вере он был объявлен праведником. Это значит, что этот человек в вере твердо держался завета и обетов, которые он получил от Господа Бога. А сейчас давайте взглянем на этот завет, записанный в книге Бытие 12:1-3. «И сказал Господь Аврааму, «Пойди из земли твоей, от родства твоего и из дома отца твоего в землю, которую я укажу тебе». И я произведу от тебя великий народ, и благословлю тебя, и возвеличу имя твое, и будешь ты в благословении. Я благословлю благословляющих тебя, и злословящих тебя прокляну, и благословятся в тебе все племена земные». Этому человеку была обещана земля, потомство или семя, от которого произойдет великий народ, благословение, которое прольется и на другие народы земли. В момент заключения этого завета Аврааму было 75 лет, и у него не было ни сына, ни наследника. В том отрывке из истории жизни Авраама, который мы рассмотрим сегодня, Аврааму уже 85 лет, и у него все еще нет ни сына, ни наследника. Бытие 15. Но у него есть обещание, данное ему Богом, и он упорно верит в это обещание, несмотря ни на какие обстоятельства. После сих пришествий было слово Господа к Аврааму в видении и сказано: «Не бойся, Авраам, я твой щит, награда твоя весьма велика». Бытие 15:1. Не так давно археологи нашли глиняные таблицы, которые указывают, что в те времена, когда жил Авраам в богатых домах, существовал обычай усыновлять слугу, если в этой семье не было наследника. Этот усыновленный слуга становился наследником. Элиезер был сыном слуги, родившимся в доме Авраама. Поэтому Авраам делает предположение, что поскольку обещанный сын еще не появился, ему придется усыновить Элиезера. Я не думаю, чтобы Авраам подвергал сомнениям способность Бога послать ему сына, истинное семя, как он обещал. Однако выглядит так, как если бы Авраам старался помочь Богу выполнить его обещание. Ответ Бога был простым и ясным. Твоим наследником будет не Елиезер. У тебя родится один сын, который и станет наследником. Затем Бог попросил Авраама посмотреть на звездное небо и сказал: «Сосчитай звезды, если ты можешь счесть их. Столько будет у тебя потомков». Бытие 15:5. На протяжении столетий люди пытались пересчитать все звезды, но никому еще не удалось перечислить их все. Нам далее говорится, что Авраам поверил Богу, и он вменил ему это в праведность. Бытие 15:6. Авраам был объявлен праведным в глазах Божьих. После этого ему даются указания, и он готовит жертву. Во время обряда богослужения Авраама одолел глубокий сон. Во сне Бог снова говорит со своим слугой. На этот раз Бог дает ему поразительное пророчество. Потомки Авраама будут жить среди иноплеменников в чужой стране и станут рабами на 400 лет. В конце этих 400 лет народ, который угнетал потомков Авраама, подвергнется суду. Еврейский народ будет освобожден от рабства, и они выйдут из той страны с большим богатством. Это пророчество предсказывает египетское рабство, тяжелые угнетения и чудесные избавления, который сегодня вспоминается евреями во всем мире во время празднования Пасхи. В пророчестве также предсказывается суд и уничтожение ханаанских племен в Палестине. Бог будет терпеть грехи этих народов только до того времени, когда израильтяне выйдут из Египта под руководством Моисея. После этого они будут завоеваны Иисусом Навином. Из этой истории мы можем почерпнуть для себя несколько уроков. Первое. Бог держит контроль над событиями в своих руках. Его рука пишет историю. Он дает обещания, которые он в силах осуществить. Он открывает Аврааму, что он предпримет в течение 400 лет в будущем. История подтверждает, что Бог полностью выполнил все обещания этого пророчества. Второе. Бог праведен. Он верен себе, он избавляет кающихся и судит нераскаявшихся грешников. Его суд свершился над всеми народами, которые порабощали евреев. Божий суд постиг грешный Ханаан. Сегодня Бог проявляет великое терпение к человечеству, но приближается день, когда Он приступит к суду. Все те, кто отвернулся от Бога, кто отверг Его или пренебрег им, предстанут перед Божьим судом. Бог также будет судить все племена и народы, которые осмелились поднять руку на потомков Авраама, которые называются еврейским народом. Бог и сейчас говорит: «Не касайтесь моего народа Израиля, я сам разберусь с ними, а вы все уберите свои руки, не трогайте их». А сейчас я перехожу к событиям и жизни Авраама, происшедшим 24 года спустя после его призвания Богом. Аврааму уже 99 лет. Он все еще ожидает обещанного сына и наследника. Бог снова обращается словами к этому человеку. Он говорит ему: «Я всемогущественный Бог». На древнееврейском языке эти слова звучат «эль-шаддай». Слово «шаддай» является родственным словом со словом «гора». Таким образом, Бог выступает как всепокоряющая сила, утвердившаяся на скале. Он раскрывается перед нами как тот, который может удовлетворить все нужды, все потребности Авраама. Он снова подтверждает завет, заключенный с Авраамом. Бог говорит Аврааму: «Ты будешь отцом великого народа, многочисленного потомства». После этого Бог меняет имя Авраама. Имена имеют очень важное значение в Писании. Здесь Бог дает человеку новое имя. Его имя Авраам означает «превознесенный отец». Это значит, что ему предназначено стать отцом Божьего избранного народа. И вот теперь ему дается новое имя – Авраам, которое означает «отец многочисленного потомства». Представьте себе затруднительное положение этого человека. Авраам отправляется на рынок. Кто-нибудь спрашивает его: «Как твое имя?» Он отвечает: «Авраам», то есть «превознесенный отец». Его снова спрашивают: «Как же это возможно, ведь у тебя нет детей?» Спустя какое-то время люди снова спрашивают его: «Как твое имя?» Он отвечает: «Вот что у меня за имя? Авраам, отец многочисленного потомства». Что за шутка? Как ты можешь быть отцом многочисленного потомства, если у тебя нет даже единственного сына, а тебе уже 99 лет? Ты бы лучше поторопился, старик. Твоей жене уже 89 лет. Как же ты можешь стать отцом многочисленных народов? Это просто шутка. Я могу себе представить, каким трудным испытанием должно было быть это имя для Авраама. И тем не менее, он верил Богу и твердо держался обетов, данных ему. Далее Бог дает Аврааму знамение или знак завета, каждый представитель мужского пола старше 8 дней должен подвергнуться обрезанию. У каждого слуги, каждого наследника должна быть обрезана крайняя плоть. Это обрезание явилось знаком их отделения как сынов завета. Обрезание не делало их праведниками. Оно не было религиозным таинством. Это был внешний знак, который отличались от других сынов завета, избранный народ Божий. Что такое еврей? Многие задают этот вопрос сегодня. Многие среди еврейского народа затрудняются с ответом на этот вопрос. Они утеряли истинное понимание смысла их принадлежности к завету. Бог выделил сынов Авраама как свой собственный народ. Он дал им свое обещание. Он обещал им вечное наследие. Он обещал сохранение своего народа. Он обещал им землю и царство Мессии, которое будет установлено навеки. Каждый сын еврейского народа имеет на своей плоти знак того, что он израильтянин, сын Авраама. Но истинным сыном Авраама является также тот, в ком живет вера. Бог Авраама – это Эл-Шаддай, всемогущий Бог. Он Бог завета и обетов. В нашем следующем занятии мы продолжим разговор о замечательной вере нашего отца Авраама. Вопреки всякой человеческой логике, его вера возрастает. Вы тоже сегодня можете начать верить в Бога и расти в этой вере. Да наполнит вас радостью и миром в вашей вере Бог Авраама. Шалом!